я решил повнимательней приглядеться к позднейшим векам. Уж слишком все это попахивало подготовкой переворота, разворота времени вспять в духе идеи кольца. И тут получил приглашение на ученый совет. Друзья по секрету сказали, что готовится судилище надо мной. Это не заставило меня забыть о служебных обязанностях. Последним рассмотренным мной вопросом было дело некоего Аделя, служащего аппарата контроля. Он привез себе из 12 века девушку, похитив ее средь бела дня на глазах у толпы, просто схватил ее и усадил в хроноцикл. Девушку объявили святой, а похищение во времени – вознесением. Адель был грубиян и тиран, к тому же страховидной наружности, с глубоко посаженными глазками и тяжелым подбородком. Вылитая горилла, и я бы давно его выгнал, если бы не боялся обвинений в личной неприязни. Но теперь я сослал его, да на всякий случай подальше, на 65 тысяч лет назад. Он стал пещерным Казановой и прародителем неандертальцев. На совет я явился с высоко поднятой головой, ибо никакой вины за собою не чувствовал. Заседание продолжалось 10 часов с лишним, и уж чего я там не наслушался. Меня порицали за самоуправство, помыкание учеными, наплевательское отношение к мнению экспертов, за потакание Греции, за упадок Рима, за дело Цезаря. Еще одна клевета, никакого Брута я никуда не посылал. За аферу Райхплатца, он же кардинал Ришелье, за злоупотребление в ведомстве Маиры и тайной храницы, за пап и антипап. На самом же деле, мрак средневековья целиком на совести Беттерпарта. Следуя своему излюбленному правилу сильной руки, он рассовал между 8 и 13 веками столько соглядатаев, что доносительство задавило культуры. Зачитывание обвинительного заключения в сумме 7000 параграфов свелось, по сути, к пересказу учебника всеобщей истории. Я должен был отвечать за Адоная, за неопалимую Купину, за Содом и Гоморру, за викингов, за колеса боевых малоазийских повозок, за отсутствие колес у южноамериканских повозок, за крестовые походы, за резню альбегойцев, за Бертольда Шварца с его порохом. А куда его надо было сослать? В Древний мир, чтобы уже там полили картечью? И так далее без конца. Теперь все было не по душе почтенному совету. И реформация, и контрреформация. А те, кто прежде лез ко мне именно с этими якобы спасительными проектами, Розенбайсер чуть ли не на коленях просил разрешения на реформацию. Теперь как воды в рот набрали. Когда мне предоставили последнее слово, я заявил, что вообще не собираюсь себя защищать. Будущая история нас рассудит. Признаюсь, под конец я позволил себе одно язвительное замечание. Если, сказал я, после всех стараний проекта в истории можно заметить хоть какой-то прогресс и добро, то это исключительно моя заслуга. Речь идет о положительных результатах массовых ссылок, предпринятых мною. Именно мне обязано человечество Гомером, Платоном, Аристотелем, Башковичем, Леонардо да Винчи, Босхом, Спинозой и несчетным количеством безымянных деятелей, которые не давали творческому духу угаснуть на протяжении столетий. Как ни суров бывал порой жребий изгнанников, они заслужили его, а вместе с тем, благодаря мне, искупили свою вину перед историей, споспешествуя ей в меру сил. Однако лишь после снятия с высоких постов в проекте. С другой стороны, если кто-нибудь заинтересуется, что же за это время сделали специалисты проекта, пусть посмотрит на Марс, Юпитер, Венеру, на изуродованную Луну, пусть заглянет в могилу Атлантиды на дне Атлантики, пусть подсчитает число жертв обоих великих ледниковых периодов, всяких бедствий, эпидемий, моров, войн, религиозного фанатизма, словом, пусть присмотрится ко всеобщей истории, которая после исправления стала кладбищем реформаторских планов, сплошным хаосом и информационным шумом. История – это жертва института с его безалаберщиной, бестолковщиной, близорукостью, работой на авось, постоянными интригами, некомпетентностью, и будь на то моя воля, я бы выслал всех так называемых историотворцев туда, где бронтозавры зимуют. Надо ли пояснять, что мое выступление было принято достаточно кисло? И хотя оно называлось заключительным словом, для участия в прениях записалось еще несколько заслуженных временщиков, таких как Профан, Ту Годум и сам Розенбайсер, тоже явившийся на совет. Друзья-сослуживцы успели вызволить его из Византии. Загодя зная исход голосования о снятии меня с директорского поста, они инсценировали гибель Юлиана-отступника на поле битвы. 363 год. Так рвался он поучаствовать в этом спектакле. Прежде чем он заговорил, я попросил слова по процедуре и поинтересовался, с каких это пор какие-то византийские императоры участвуют в совещаниях института. Но никто и не думал мне отвечать. Розенбайсер подготовился основательно. Должно быть, все материалы получил еще в Константинополе. Этот сговор, шитый белыми нитками, даже не пытались от меня скрыть. Розенбайсер обвинил меня в дилетантизме и в том, что я, обладая пресквернейшим слухом, строил из себя меломана, тем самым деформировав развитие теоретической физики. Согласно господину профессору, дело обстояло так. Измерив путем дистанционного зондирования уровень одаренности всех детей на рубеже 19-20 веков, наш гиперпьютер обнаружил младенцев, способных впоследствии сформулировать принцип эквивалентности материи и энергии, имеющие ключевое значение для высвобождения энергии атома. Это были в частности Пьер Солитер, Т. Однокаменяк, Станислав Разглыба, Джон Уанстоун, Трофим Одинцов-Булыжников, Аристидис Монолапидис, Джованни Унопетра, а также малютка Альберт Эйнштейн. Я оказал протекцию последнему, умиленный якобы его игрой на скрипке, а в результате годы спустя Япония подверглась атомной бомбардировке.